СССР накануне войны. Август 39-го, июнь 41-го года. Первое. Власть. Второе. Население. Социальная структура. Точка. Проблема ГУЛАГа. Третье. Экономическое развитие. Четвертое. Внешняя политика. Значит, первое. Власть. 18-й съезд. Мы повторим то, что у нас было в лекции о борьбе за власть. Значит, запишите, пожалуйста. 18-й съезд ВКПБ стал итогом борьбы за власть в большевистской верхушке, которая развернулась с 22-го года. Поскольку эта борьба за власть в 30-е годы завершилась победой Сталина и его группы, на место тех, кто был либо посажен, либо расстрелян, либо вообще просто изгнан со своих постов, пришли молодые коммунисты в возрасте от 30 до 35 лет. Ленинская гвардия к 1939 году была устранена. Началась Бериевская оттепель, то, о чем я вам рассказывал. Номенклатура в конце 30-х годов консолидировалась как особая социальная группа, отличающаяся по своему положению от основного населения. Зарплаты были от 900 до 2000 рублей. Это у секретарей райкомов и ЦК очень высокие. Появились первые спецшколы для детей, элиты. Они были с военным уклоном, но это были спецшколы. Ну и кроме того, появились два произведения, которые зафиксировали социальное неравенство. Вот скажите, пожалуйста, какая книжка есть почти у всех, была у советских, теперь у российских домохозяек? Только не кулинария, она позже вышла, уже в 50-е. А вот такая книжка есть, называется «Книга о здоровой и вкусной пище». Правильно, впервые она вышла в 39-м году. А кто вот видел эту книгу? Ну, там показано, как сервировать стол, так сказать, рецепты очень многих изысканных блюд. Кроме того, там показано, как должны продукты лежать в магазине. Кстати, очень интересная вещь. Наши соотечественники, бывшие, которые уехали в 70-е годы и оказались в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, вот те из вас, кто когда-нибудь пропадет на Брайтон-Бич, дойдите там в продовольственные магазины, там лежат товары, вот лежат, вот, то есть продукты лежат так, как они лежат вот в этой книге о здоровой и вкусной пище. Она сформировала представление многих поколений советских о том, как правильно. Кстати, на Брайтон-Бич, насколько мне рассказывали, там организовано производство докторской колбасы по ГОСТу 1957 года, когда она была действительно фантастически вкусной, и в ней не было никаких добавок. Я свидетельствую как человек, который жил в то время и любил эту самую докторскую колбасу. Вообще, Брайтон-Бич очень забавная вещь. Например, сказать, там идешь, написано «Хот-пончик». Вот. Или как мой один знакомый туда зашел, а там люди живут сами по себе, они вытеснили. Сначала на Брайтон-Бич жили негры, и туда никто не мог сунуться. Потом наши переселенцы из разных краев, там, от Одессы до Питера, появились, и негры потихонечку слиняли оттуда вообще-то. Брайтон-Бич теперь это место, где ходят такие, сказать, тетеньки, бабульки, очень похожие, сказать, на наших советских тетенек, лузгают семечки, не говорят по-английски, деньги называют доллары рублями. Один мой знакомый иногда попал, ему говорят, он говорит, сколько стоит? Ему говорят, 10 рублей. Он говорит, у меня нет рублей. Говорит, ты что, дурак? Имеется в виду доллары. Но они называют это рублями. То есть они живут, вот есть Америка, есть Брайтон-Бич. Так вот, вся стилистика продовольственных магазинов – это книга о здоровой и вкусной пище. Кстати, посмотрите, там очень вкусные картинки. А вторая вещь – это Тимур и его команда. Я вам говорил уже в прошлый раз. Тимур и его команда – это фиксация расслоения. Второе – население, социальная структура. В 40-м году население Советского Союза составило 190 миллионов человек, 33,7% – рабочий класс, 47,2% кооперированное крестьянство и кустари, 16,5% служащие и интеллигенция. И, смотрите, 40-й год, но тем не менее, 2,6% это крестьяне-единоличники и некооперированные кустари. Значит, 2,6%, то есть 190% это 100% 190, 2,6x. Где-то в районе 4. У меня есть один знакомый, известный наш экономист. Он подбирает себе помощников, ну, которые техническую работу. Он мне однажды говорит, сказать, поразительная вещь. Подбираю помощника, говорит, прошу помножить трехзначное число на трехзначное. Я думал, он в уме, потому что я могу помножить, но это долго. Вот Гитлер множил очень легко трехзначное, трехзначное. Двухзначное в уме, нет проблем. Но этот человек удивился, говорит, да нет, я прошу в столбик. Говорит, я прошу в столбик, а они, говорит, хватаются за калькулятор. А, говорит, начинают в столбик множить, и получается с ошибками. Вот, так что это вот к вопросу о... Значит, смотрите, около 4 миллионов, больше 4 миллионов, это были крестьяне-единоличники, которые уперлись и не пошли в колхозы, и кустари-одиночки, которые тоже не кооперировались. Дальше. Крестьянство было фактически прикреплено к колхозам. В 40-м году рабочие фактически были прикреплены к предприятиям, то есть без разрешения администрации они не могли перейти на другую работу. Но это было связано с подготовкой к войне. ГУЛАГ. По разным оценкам, через ГУЛАГ прошло от 17 до 40 миллионов человек, причем с конца 30-х годов около 33,5 миллионов находилось в заключении одновременно. Есть такая книжка Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Книга лживая, но Солженицын подстраховался. Он сказал, что это не историческое исследование, это такой импрессионизм. Я очень много пишу по рассказам, и у Солженицына там жертв этих ГУЛАГа там до 600, вообще до 60 миллионов. Непонятно, кто вообще тогда воевал в войну. То есть цифры у него завышены сильно. Тем не менее, лагеря играли большую роль в экономике. Значит, запишите, пожалуйста, что давал ГУЛАГ. Половину добываемого в СССР золота и хромоникелевой руды, треть платины и древесины, 20% строительства. Значит, третье – экономическое развитие. К концу 30-х годов в мире было 5 индустриальных регионов, индустриальных зон. 2 из них были на территории Советского Союза. Может, кто-то скажет, что это были за 2 зоны? 2 из 5. Донбасс, совершенно верно. Кстати, вот на выставке, о которой я вам говорил, надо пойти, там плакат 30-х годов. Донбасс, сердце СССР. Донбасс, Урала, Урало-Кузбасский комбинат. Совершенно верно. Это 2 из 5. А может, кто-то назовет 3 остальных в мире, где были зоны промышленные? Рур. Кто сказал? Молодец. Рур. Еще. Нет, молодец, потому что Рур все время забывают. Еще. Бирмингем. И... Ну, Соединенные Штаты, Чикаго, Детройт, вот эта вот зона. Так вот, у нас появилось две промышленные базы. Причем одна за Уралом, что было очень важно в преддверии войны. 18-й съезд ВКПБ, 39-й год, выдвинул экономическую программу, главной задачей которой стало обеспечение вооруженных сил для ведения борьбы с сильным противником. Ну и основные, можно это не записывать, просто к сведению, основные направления программы: повышение темпов роста тяжелой промышленности, быстрый рост капитальных вложений в промышленность восточных районов, строительство предприятий-дублеров по ряду отраслей тяжелой промышленности, имеющих особо важное оборонное значение. Что делалось? И над этим в мире смеялись. Например, строились заводы в Сибири, пустой завод, там нет станков, электричество подведено. Станков нет. И вот строились такие заводы. Люди, ну умные люди в мире понимали. И как, вот туда в 41-м году перебрасывали станки, и там уже было все готово. В 40-м году был введен указ о 8-часовом рабочем дне и 7-дневной рабочей неделе, без выходных. Была создана система государственных трудовых резервов, ФЗО и ремесленных училищ. Как вы думаете, для чего создавали государственные трудовые резервы и ФЗО? Куда шли после 7 класса, а некоторые вообще после 4. Мужики уйдут на войну, ребята пойдут на завод. Так оно и вышло. Дальше. Очень важная вещь. Была реализована программа накопления мобилизационных запасов стратегического сырья, топлива и продовольствия. То есть накапливали продовольствие, ну там тушенка, зерно и массу всего другого. Смотрите, экономические показатели 40-го года, запишите, пожалуйста. Уголь 166 миллионов тонн в год, это 4-е место в мире, но немцы добывали больше. 166 миллионов тонн, 40-й год, 4-е место в мире. Нефть 31 миллион тонн, это больше, чем Германия с оккупированными странами, но нефть это вообще была уязвимая пята Германии. Кстати, где в Европе добывалась нефть, которую... тащили немцы к себе, и поэтому они очень трепетно относились к любым попыткам замахнуться на эту страну. Нет, Румыния. Значит, сталь 18,3 тонны, чугун 15 миллионов тонн. Чугуна мы выплавляли в 40-м году в 4 раза больше, чем в 13-м, но в 2 раза меньше, чем Германия в это время. Давайте запишем нашу военную технику во время, в СССР накануне войны. Значит, что у нас было? У нас были самолеты Як-1 и МиГ-3. МиГ-3 это истребитель. МиГ-3. Пикирующий бомбардировщик П-2 Петляков. Он превосходил немецкий Юнкерс-87 и Юнкерс-88, петляковский. Он превосходил Ю-87 и Ю-88, хотя они тоже были, будь здоров. Штурмовик Ил-2. А что такое штурмовик? Вот бомбардировщик, понятно, что такое. Что такое истребитель, понятно. Объясните мне, что такое штурмовик, штурмовой самолет? Танки, тяжелый танк КВ-1, как расшифровывается? Клим Ворошилов. Средний Т-34. Артиллерия. 122-миллиметровые и 152-миллиметровые гаубицы. 122-миллиметровые и 152-миллиметровые гаубицы. Две лучшие зенитки в мире. Калибр 37 мм и 85. В 40-м году у нас было 2 миллиона винтовок. К лету 41-го года поступила первая партия автоматов, 100 тысяч. У нас раньше в советских фильмах, сказать, очень часто показывали, немцы идут с автоматами, а наши с винтовками. На самом деле у немцев вот этот сказать, автомат Шмайсер. Кстати, этот автомат вообще был оружием горных стрелков и десантников. Он был легенький. У немцев 70-80% пехоты было вооружено винтовками в начале войны. Так что вот эти вот автоматы, которые очень любили наши, потому что они легенькие были, это для горных стрелков, егерей и десантников. Флот. В 1938-1940 году было произведено 265 кораблей всех классов. Внешняя политика. Середина 1939-го, середина 1941-го годов ознаменовалась серьезными изменениями во внешней политике СССР. Стало совершенно понятно, что Великобритания, ну и Франция вместе с ней, подталкивают Гитлера к нападению на Советский Союз. Советско-французские, англо-франко-советские переговоры выявили жесткие позиции сторон. Кроме того, с англо-французской стороны их вели люди, которые не имели полномочий для подписания договоров. То есть это была фикция. Уже с весны 1939 года шли переговоры советско-немецкие. 14 августа 1939 года я вам отдельную лекцию прочту о механизме возникновения Второй мировой войны. Сейчас мы, так сказать, вот так идем по фактам. Так вот, 14 августа 1939 года Риббентроп заявил, это был министр иностранных дел Германии, Третьего рейха, о готовности прибыть в Москву. 19 августа было подписано торговое соглашение. 23 августа ночью Риббентроп прилетел в Москву. Его странным образом почему-то обстреляли. Кто-то был заинтересован в СССР, чтобы это сорвать. И 23 августа был подписан договор о ненападении на 10 лет. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Советской сферой становились Прибалтика, Финляндия, восточная часть Польши и Бессарабия. Через неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу. Это считается началом новой мировой войны. Хотя мировой эта война, строго говоря, стала только когда Соединенные Штаты вошли в войну, потому что это была прежде всего европейская война, точнее евразийская. Главным стратегическим выигрышем для СССР была стратегическая пауза, которые мы получили на 2 года и отодвинули границы подальше от себя. Под воздействием советско-германского соглашения менялась политическая география Европы. 17 сентября 1939 года на восточные земли уже погибшего под немецкими ударами польского государства вошли советские войска. Значит, смотрите, что сделал Сталин. Дал приказ ввести наши войска на территорию Польши тогда, когда польское правительство бежало, и когда Польша как государство не существовало. То есть мы ввели войска не на территорию государства Польши, а на некую территорию, где уже нет правительства, никакого государства Польши уже не существовало. Это был очень грамотный политический ход. К СССР отошли территории, ранее входившие в состав Российской империи. То есть Сталин вернул то, что принадлежало Российской империи. Это Западная Украина и Западная Белоруссия. Но вот что касается Западной Белоруссии, это было абсолютно правильно. А вот что касается Западной Украины, я полагаю, что после войны ее нужно было отдать Польше. Потому что нельзя глотать то, что не можешь переварить. А вот Польше надо было отдать. Украинцы и поляки любят в кавычках друг друга. Вот пусть бы они решали проблемы. Иногда говорят, что в Бресте нацисты и коммунисты провели совместный парад. Парада как такового не было. Мы вошли в Брест с одной стороны, немцы с другой, и, встретились командиры Парада как такового не было. Это один из мифов времен перестройки. 28 сентября 1939 года, запишите это, пожалуйста, был подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Осенью 1939 года СССР заключил с Эстонией, Латвией и Литвой договоры о взаимопомощи, по которым прибалтийские государства предоставляли СССР морские базы. Естественно, не по доброй воле, но в таком добровольно-принудительном порядке. Но нам эти базы нужны были для отражения агрессии. Кстати, в это время в Эстонии, Латвии и Литве были вполне такие полуфашистские режимы. В 1940 году, обвинив прибалтийские государства в нарушении договоров, Москва потребовала создания народных коалиционных правительств, контролируемых политкомиссарами и поддерживаемых Красной армией. Вскоре были проведены выборы в Сеймы Литвы, Латвии и Госсовет Эстонии. Участвовали в них кандидаты, выдвинутые местными компартиями. И как только коммунисты к власти пришли в этих трех странах, они обратились к СССР с просьбой о принятии их стран в состав СССР. В результате появились три новые республики: латвийская, латышская, литовская и эстонская. В 1940 году СССР присоединил Северную Буковину, которая, нужно признать, никогда не принадлежала России. И Бессарабия, это принадлежало, но было утрачено в 1918 году. И была создана Молдавская СССР. 31 октября 1939 года Советский Союз предложил Финляндии, граница с которой была всего в 35 километрах от Ленинграда, и Ленинград простреливался полностью совершенно оттуда. Так вот, Советский Союз предложил Финляндии, объективно союзнику Германии в случае войны, перенести столицу на 70 километров. И за это Советский Союз отдавал двойную территориальную компенсацию в Карелии. Финны отказались двигать границу, но согласились вести переговоры. 26 и 29 ноября произошли пограничные инциденты. До сих пор историки спорят, кто их организовал, то ли. По логике, конечно, более сильный Советский Союз это должен был сделать. Но, с другой стороны, финны очень рассчитывали на помощь Запада и вели себя очень и очень, так сказать, дерзко и нагло в этой ситуации. Хотя не исключено, что это была и советская провокация, нужно было решать вопрос отодвинуть границу. Произошел пограничный инцидент, и сразу же было объявлено о создании народного правительства Финляндии во главе с Отто Куусиненом, коминтерновским деятелем. Народное правительство провозгласило 1 декабря создание Финской Демократической Республики, тут же подписало договор с Советским Союзом и обратилось за помощью. 15 декабря СССР был исключен из Лиги наций. Англия, Франция и Швеция прислали самолеты и зенитки, но силы были неравны. Финны развернули 300-тысячную армию. У них было 150 самолетов и несколько танков и батарей. Советские войска наступали силами четырех армий и имели преимущество в технике. Однако финны дрались хорошо, и их войска были хорошо приспособлены к ведению боевых действий зимой в специфически финских условиях. Это огромное количество озер, леса. Очень здорово работали финские снайперы. На севере Финляндии были уничтожены две советские дивизии. На юге по линии Маннергейма развернулась позиционная война. Нужно сказать, что зима 1939-1940 годов была зверски холодной. Причем не только в Финляндии. У нас в Смоленской области, здесь в Центральной России, была зверски холодная зима, которая, естественно, работала против советской армии, которая наступала. В начале февраля 1940 года советские войска начали наступление, сломили оборону финнов, финны начали отступать. Они еще могли сопротивляться, но они уже понесли такие потери, что они были велики для маленькой страны, начались переговоры. Значит, советская армия потеряла около 50-60 убитыми, 150-180 тысяч ранеными. Но финны добились того, что вот этот вот режим во главе с Куусиненом не удалось там установить. Правда, Финляндия уступила СССР весь Карельский перешеек, граница была отодвинута, и Советский Союз получил на 30 лет военную базу на острове Ханко, который через 30 лет он и вернул. Действия советской армии в Финляндии убедили Гитлера в низкой боеспособности русских, и Гитлер дал понять Советскому Союзу, что он ставит жесткий предел на продвижение СССР в Европе. Прежде всего, Германия выступила гарантом безопасности Румынии. Румыния — это нефть. И вот с этого момента начинается ухудшение советско-германских отношений. Но о том, как это все дальше развивалось, мы поговорим в следующий раз.